Глава седьмая. Сначала на призыв явилась большая жаба. На самом деле, троглодит, так его обозначило дотошное исследование. Но выглядел он, как жаба. Большая жаба. Мне по плечо. Преимущественно зеленый с оранжевыми пятнами по плечам и спине. С кучей острых зубов во рту, шипами по хребту и крошечными щелками-глазками. Если не присматриваться, то начинало казаться, что их нет вовсе. Мудрить не стала, назвала его жаб, заодно отметив, что у него очень сильные руки, заканчивающиеся острыми когтями, а передвигается он скорее прыжками, чем шагом. Вторым на призыв откликнулся рогач, эдакий шустрый кабанчик, утыканный рогами-шипами по всему телу и неожиданно длинным хвостом, тоже с шипами. Его я назвала Пумба. Почему нет? Третьим бойцом стал Магог. Юркая, темно-красная, волосатая и жутковатая на мордочку мартышка, лиловые глаза на выкате, полный рот клыков, у которой имелась магическая способность пуляться огненными сгустками. Знаю, нелогично, но я назвала его Тимоном. Тем более это был самец. Последний из бойцов на призыв явилась Змийша, некий гибрид из змеи и осы. Тощее длинное тело в черно-желтую полоску, пчелиные крылья, расположенные ближе к голове, большие фасеточные глаза, подозрительно влажные длинные клыки и острый шип на хвосте. Ее я назвала Нагайной. Дольше всего мы думали над тем, призывать ли высокоуровневого бойца. А если да, то кого именно? В итоге решили, что определимся на месте, и, скорее всего, нам понадобится танк, чтобы в случае чего принял удар на себя, пока остальные будут наносить максимальный урон. Ведь нам важен именно он, чтобы успеть прокачаться на имеющемся противнике как можно больше. Сделала себе пометочку на память, проинструктировала войско о том, как себя вести, заодно отметив, что уровень привязки умницы стал третьим, а у бодуна Айзы и Тузика уже второй. После чего отправила свое мини-войско расчищать нам путь и отвлекать противника от выхода. И мы поползли вперед. Этот лаз был самым узким и длинным из всех, по которому мне приходилось передвигаться. Я, в принципе, не представляла, как в нем помещаются и ползут мужчины. Но не прошло и получаса, как мы, тяжело дыша, выползли в очередную пещеру, осмотрелись, ужаснулись, выпили по бодрящему компотику, дружно поблагодарили Семёна за активацию бесстрашия, применили по свитку каменная кожа и вступили в бой. Это было долго, противно и не так легко, как я рассчитывала. Морлоки оказались действительно слишком разумны для животных, или это все-таки рыбы. Через одного имели костяные копья, которые не чурались метать, а еще так мерзко верещали, что их стоило убить за одно только это. А еще они просто противно выглядели. Не выше метра, с большими выпученными глазами, с гребнем, как у ерша, только длиннее и опаснее, покрытые мертвенно-серой чешуей и одновременно слизью. Они довольно шустро бегали, в том числе уворачиваясь от наших атак и тыкая копьями в ответ, отчего я практически сразу оставила идею поработать битой в контактном бою и разила их заклинаниями издалека. Особенно удачными получались каменный дождь и цепная молния, новое заклинание, которое открылось у меня после очередного вливания очков в интуицию. Кроме нее и лечения легких переломов, открылось заклинание «Ступор», но оно действовало только на одного противника и не убивало, что в данном случае было нерационально. В конце концов, у меня армия есть, вот пусть и бьются во славу меня, а я так и быть покомандую. Кстати, шаманы, как я и опасалась, оказались еще более неприятными противниками, чем обычные морлоки. Они колдовали, причем всякое, и понять это сразу не было никакой возможности. Тем не менее, минут за 20 мы выяснили не только то, как они выглядят, чтобы убивать в первую очередь, более мелкие, но с оранжевыми гребнями, но и то, что они умеют. Как минимум зомбирование, после чего рядовые морлоки бились против нас даже жуткими ранами, не обращая на них ни малейшего внимания. Затем усиление и прыткость. Даже мелкий морлок вдруг бил с мощью крупного и нереально метко. А еще было что-то вроде камикадзе. Толпа в 10-15 морлоков вдруг начинала неистово вопить и в одном самоубийственном порыве бросалась на кого-нибудь из нас, забывая о копьях, но при этом активно пользуясь когтями и зубами. Не знаю, как остальным, а мне периодически было реально страшно и откровенно не по себе, особенно когда они прорывались мимо моих бойцов и мчали ко мне. И не один, а десятки. К счастью, я никогда не оставалась по-настоящему одна. Прячущаяся за мной Анечка не в счет. И то Кирилл, то Семен мелькали поблизости, отслеживая самых отъявленных самоубийц. Как бы то ни было, мы справились. Не без ранений, но зелий, свитков и наших с Аней способностей уже хватало, чтобы вылечить ребят, благо серьезно никто не пострадал. На сбор добычи ушло довольно много времени. Поселение было большим, не меньше 1000 взрослых особей. Детей, как ни странно, я не увидела. Но Лёша упомянул что-то про залежи икры. Видимо, еще не вылупились. «Мне одно интересно, чем они тут питались?» — спросила я вроде как в никуда, но в то же время у всех, когда мы собирались на чистом пятачке, чтобы изучить добычу и определиться с дальнейшим маршрутом. «Там у них что-то вроде улиточной фермы», — махнул вглубь пещеры Лёша, куда я так и не дошла, ведь там не было тех, кого бы убила я или мои ребята. «Та еще гадость, но вроде как съедобная. Кто-нибудь увлекается французской кухней?» Перекосило всех. «Хотя нет», — Бадун облизнулся. «Точно! Я же не кормила своих бойцов!» На всякий случай уточнила, все ли парни собрали, что хотели, обозначила свои намерения, никто не возразил, и только после этого отправила войско кормиться. Что примечательно, умчались все и именно в направлении фермы. А может, и впрямь вкусно. Ради интереса не поленилась и сходила, с немалой долей брезгливости изучила крупного слизня размером с мою ладонь, а затем направила на него заклинание дотошного изучения. Возвращалась задумчивая. «Только не говори, что оно и впрямь полезное!» — возмущенным возгласом встретила меня Иришка. «Я видела мерзота!» «Мерзота!» Не стала спорить. Но питательная ценность — 90%. Кроме того, временно повышает силу, ловкость и сопротивление ядам. И это в сыром виде. А если приготовить? «Ну, вообще, слизень — это даже устрица», — задумчиво протянул Семен, но остальные так на него посмотрели, что мужчина предпочел вскинуть руки. «Нет, ну я просто сказал. Не хотите — не ешьте. Настен, а рецепт на слизни есть?» «Конкретно на слизни нет», — качнула головой. «Но система приравнивает его к мясу, а значит, его можно просто зажарить. Рискнем? Кто будет дегустировать?» И все, не сговариваясь, ехидно взглянули на Семена. «Я знал, что вы меня любите», — осклабился мужчина и махнул рукой мне. — «А давай! Что только не сделаешь ради друзей! Твои проглоты там еще не все съели?» Проглоты старались. К счастью, не слишком быстро, ну или ферма была большой, так что я прихватила не только одну тушку для пробы, но и еще десяток в валяющееся рядом грубое ведро. Вдруг и впрямь деликатес. В итоге жарила я, как ни странно, на костре, который организовал Кирилл, и на шампуре, который мне презентовал Артём. Жарила тушку целиком, но так и не уловила момент, когда склизкое нечто превратилось в ароматное что-то с красивой зажаристой корочкой. Когда невидимый внутренний таймер скомандовал «хватит», я сняла импровизированный шашлык с огня и протянула Семёну. Дождавшись, когда мясо остынет, мужчина резко выдохнул, зачем-то зажмурился и откусил крохотный кусочек. прожевал, изобразил на лице искреннее удивление, изучил тушку уже куда более внимательнее и второй раз откусил, не раздумывая. «Ребят, реально вкусно. Что-то среднее между нежной курятиной и кальмаром. Я бы еще посолил-поперчил и кетчупом залил. Но и так хорошо. Да вы сами попробуйте». И протянул шампур к Кириллу. Уж не знаю, хотел ли он этого или не отказался только потому, что мы все на него смотрели, но Кир взял угощение в руки и тоже продегустировал. Одобрительно промычал и, вернув шампур Семену, взглянул на меня. «Реально вкусно. Пожаришь еще?» «Меня сейчас тошнит», — слабым голосом призналась Аня, когда я нанизала второго извивающегося слизня на новый шампур, который торопливо смастерил Артем. «Я, пожалуй, пройдусь». Друидка ушла. Иришка, виновато разведя руками и тихонько шепнув мне, чтобы я на нее тоже пожарила, отправилась присматривать за сестрой. Ну, а мне пришлось отдуваться за всех. Мужчины-то кулинарию не брали. Пока жарила очередную порцию, ребята успели попробовать по кусочку каждый и путем нехитрых обсуждений решили сгонять до фермы, чтобы набрать слизней еще. Но было уже поздно. Мои бойцы съели все. «Реально троглодиты», — с досадой цыкнул Семен, вернувшись без добычи, но мне улыбнулся. «Настен, без обид. Это я так, отвлекаюсь ворчанием. На будущее просто будем знать. Есть можно все, главное — доверить готовку кулинару». И задумчиво протянул себе под нос. «Тоже, что ли, взять?» «Возьми», — подначила его, потому что жарить 10 шашлыков по одному меня уже малость подзадолбала. Больше за раз почему-то не получалось, и дело было не в величине костра. Просто навык не срабатывал. Или это потому, что он всего первого уровня? «Нет», — хитро ухмыльнулся орк. «У меня накачанные планы. Кстати, давайте хвастать. Кто какой уровень взял?» Удивительно, хотя скорее нет. Но все четверо взяли по 2 уровня, как и я. И теперь все мужчины были 14-го, а я 16-го. И что-то мне подсказывало, что этот невеликий разрыв совсем скоро сократится окончательно. Но пока я все равно впереди. Так, а это что? Сделав вид, что дико увлечена системными сообщениями, что по большому счету так и было, с удивлением прочла крайне странное. «Внимание, игрок! В связи с последним обновлением системы введены новые расовые характеристики. В связи с задержкой нововведения и вашим высоким уровнем вам начисляются бонусные очки 5 и доступные дополнительные расовые характеристики: скрытность 1, коварство 1, сопротивляемость внушению 30%. Спасибо за то, что вы с нами». Последнее взбесило меня окончательно. «Тварь!» «Кажется, я знаю, о ком ты», — задумчиво пробормотал Кирилл. Артём крякнул. Лёша просто помрачнел. А Семён напряженно прищурился. «Ерунда какая-то. Я один это вижу». И зачитал начало сообщения, которое совпало у всех. Что примечательно, он не озвучил количество бонусных очков и название навыков, но, подозреваю, на этом начались определенные отличия. Ведь мы все разных рас. Но зачем мне коварство? И главное, что оно дает? «Ну, вообще, конечно, странно», — продолжил рассуждать вслух Семен. «Кирюх, чем дальше, тем сильнее мне кажется, что ты был прав. Я имею в виду предположение, что нас принудительно оцифровали и загрузили в игру. Знать бы еще, кто из нас по-настоящему реален». Последние слова орк произнес совсем тихо, тем самым заставляя к ним прислушиваться и повторять про себя, а затем ужасаться в полную силу. «Я нереальна? Я кот? Но...» «Девчонкам только не говори!» — довольно резко одернул его Кирилл и плавно переместился ко мне, беря за руку и легонько ее сжимая. «Настен, только не кисни. Не знаю, как у остальных, а у меня ты вызываешь вполне реальные желания». Пару раз сморгнув и краем глаза видя, как заухмылялись остальные, с возмущением выдернула руку и подскочила на ноги. Но Ракшас был начеку и ловко перехватил меня за талию, под конец рассмеявшись. «Ну все, все, не кипятись, Валькирия! Зато как быстро взбодрилась, а? Действенно!» «Дурак!» — вспыхнула, кажется, до кончиков волос, не понимая, сколько в его заявлении шутки и стёба, а сколько реальности. «И пошляк!» «Грешен!» С обманчиво покаянным видом вздохнул мужчина и тут же мне подмигнул. «Каюсь. Ты, кстати, так и не похвастала. Один уровень подняла или два?» «Два!» — вскинула подбородок, всем своим видом давая понять, что остальные могут выкусить. «У меня теперь 16-й!» «Сильно!» — одобрительно присвистнул Артём без единого оттенка зависти, а вот взгляд Семёна мне почему-то не понравился. Больно уж оценивающим он мне показался. «Слушай, не в службу, а в дружбу, колись. Какие-нибудь особенные плюхи на 15-м дают? Ну, для стимула нам, ага». «Если меня отпустят, посмотрю», — фыркнула капризно, ведь Кирилл до сих пор прижимал меня к себе, причем не так уж и за талию, а больше за попу. Изображая великие страдания, которые почему-то вызывали у меня улыбку, но я старательно держала лицо, Кирилл убрал руки, я снова села на валун, их тут было много и достаточно теплые, чтобы не переживать за здоровье, и сосредоточилась на системной информации. Ха! А ведь он прав! Кроме стандартных 3 очков за каждый уровень и 5 бонусных, непонятно за что, на 15-м уровне у меня разблокировалось скрытое персональное умение «Портальщик» и навык «Пастух», благодаря которому я могла подчинять себе уже не одно существо, а группу максимальной численностью до 3 особей. К сожалению, процентная вероятность подчинения оставалась той же. 100% существо меньшего, чем я, уровня, 50% равного и 10% превышающего, но не больше, чем на 2. И в принципе... Примерилась к сидящему рядом Ракшасу, который моментально перехватил мой оценивающий взгляд и ощутимо напрягся. Усмехнулась той самой многозначительностью, которая подразумевала немыслимое коварство. А на вопросительно задранные брови невозмутимо покачала головой. «Да уж нет, скажи», — возмутился Кирилл, не сумевший пересилить возмущение молча. «Что?» — я сделала большие и честно изумленные глаза. «А ведь я тоже так умею». С подозрительным непривычным урчанием пригрозил мне мужчина и неожиданно ловко поиграл бровями, вызывая ступор уже у меня. «Ребят, мы вам не мешаем?» — невинно уточнил Артём. «Если что, люкс для новобрачных в соседней пещере». Ну и кто бы сомневался, я вспыхнула снова. «Мужчины!» В итоге, сама себя выставив глупо, я переключилась на Семёна, который единственный из мужчин глядел на меня без насмешки, и сухо отчиталась. «На 15-м уровне у меня разблокировалось скрытое расовое умение и усилился ранее имеющийся навык. Но о них я вам не скажу, это слишком личное. Прогуляюсь, пожалуй. А вы можете и дальше играть!» Последнее я процедила зло. Сама не знаю, что на меня нашло, но слова уже прозвучали, и хотя я почти сразу о них пожалела, назад их уже не вернуть. И я поспешила уйти, чтобы не обострять ситуацию еще больше. Хотя чего я на них вызверилась, и сама не пойму. Просто обидно. Непонятное ощущение, непривычное, не мое. А я ли? Все еще я? Поморщившись от мысли, которая попахивала откровенной шизофренией, я ушла вверх по ручью, который тек вдоль всей пещеры. Могут ли на мой характер влиять новые характеристики? А навыки? Магия? Возможность ощутить себя всесильной? Я не знаю. Для меня все ново, многое непонятно. Еще неделю назад я бы подумать не могла, что буду убивать других существ сотнями. А сейчас? «Хандриш?» Ко мне подошла Иришка, которая бродила неподалеку, пока Аня тупо пялилась в ближайшую стену. «Что-то вроде», — призналась и неожиданно тяжело вздохнула. «Гадко все это. Неправильно». «Не то слово», — уныло поддержала меня лучница и, подобрав небольшой камушек с пола, бросила его в ручей. «Еще сообщение это от системы. Издевательское. Ну нахрена мне в пещерах единение с лесом? Подтереться?» «Ну, учитывая то, что из пещер мы все-таки скоро выйдем», — напомнила ей, — «это не так уж и глупо». «А если не в лес?» Ира была настроена гораздо пессимистичнее. «А если снаружи какая-нибудь ядерная зима?» «Сплюнь!» — попросила ее максимально серьезно. На что Ира выразительно поплевала через плечо и постучала себя по лбу. Поймала мой оторопелый взгляд, нервно хихикнула и пожала плечами. «Не бери в голову, наша семейная шутка. Ты мне, кстати, шашлык пожарила?» «Там». Отмахнулась назад, но сразу к костру и мужчинам лучница почему-то не пошла. Лишь взглянула на ребят, но шагнула почему-то ко мне и тихо-тихо спросила. «А тебе кто из них нравится? Только честно». «Начинается». «Судя по их дебильным шуткам, никто», — припечатала мрачно, в отличие от Сильфы, продолжая стоять к мужчинам спиной. «А вот ты им всем», — со странной печальной завистью констатировала девушка, заставляя опешить и взглянуть на нее с откровенным недоумением. «Я серьезно. Есть у меня расовая особенность». Лучница на миг сморщила нос, а затем явно процитировала систему. «Распознание приязни». Дебильно звучит, согласна. Но штука реально рабочая. На уровне интуиции, причем сотни оттенков. Вот, допустим, Кирилл смотрит на тебя, как на желанную женщину, причем даже не пытается это скрыть. А Семен — как на полезного команде бойца. Тёмычу ты нравишься как яркая личность. Необычная, уникальная. Алёша...» Ира замялась и прикусила губу. «С Лёшей сложнее, но ему ты тоже нравишься. Думаю, как друг». Мне достался ироничный взгляд. «Пока как друг. Но мы-то знаем, что дружбы между мужчинами и женщинами не бывает, да?» И как-то странно это прозвучало, с неким подтекстом, что я не поленилась и, активировав собственную интуицию, с подозрением поинтересовалась. «И зачем ты мне сейчас это все сказала?» «Да так...» — Сильфа прикрыла глаза. «Для общего развития. Вдруг ты сама не видишь очевидного?» «Например, того, что ты положила глаз на Семёна?» Иронично хмыкнула в ответ, на что Ира мигом насупилась и, бросив в сторону мужчин нервный взгляд, снова поджала губы. «Что такое?» «Да ничего», — неожиданно зло скривилась лучница. «У него бывшая, которая не особо бывшая. Мне уже дали понять, что тут мне ничего не светит. А у них ребенок общий. Но Насть!» Она взглянула на меня со злостью и неозвученной болью. «Они там, а мы здесь! И живы ли они? А мы-то здесь и живы!» «У-у-у, как тут все сложно. Как говорится, и хочется, и колется, и совесть не молчит. Ну а я-то тут при чем? никогда не мечтала подрабатывать психотерапевтом. «Ир, я не знаю, что там», — ответила по возможности честно и не кривя душой. «Но одно знаю точно. Мужики ой как не любят, когда решают за них. А кто такое любит, тот не мужик. Так что мой тебе совет — не дави. Но если пригорает, то поступай как хочешь. Я тебе не мать и не судья, лады?» «Интересно, это все-таки личность, Настя?» Где-то с минуту спустя протянула Иришка, глядя на меня то ли задумчиво, то ли попросту мимо. «Но мыслишь здраво и, как ни странно, доходчиво. Ладно, хватит киснуть, ты права. Мы, кстати, как, выдвигаемся? Что решили?» Пожала плечами, понятия не имея, что там решили мужчины, и была совсем не против, когда Ира, позвав сестру, ушла к ребятам, а сама, наконец, уделила внимание своему богатому внутреннему миру. «Итак, что качаем?» 5 халявных очков стали приятным бонусом, и я, не раздумывая, влила их все в интеллект. Какая прелесть! 3 новых заклинания и одно краше другого. Комплексное лечение, способное справиться практически с любым ранением, даже крайней тяжести. Затем морозный клинок, а на самом деле мощная волна, уничтожающая, замораживающая врага в пределах видимости до 7 метров вдаль. И карающие шипы. В отличие от малых, это были полноценные каменные копья метровой высоты на площади порядка 20 квадратов. Правда, каждая жрала ману как не в себя, и для относительного соблюдения хотя бы подобия баланса мне пришлось потратить 3 очка на увеличение мудрости. Оставшиеся 3 я поделила поровну между расовыми навыками. Зря, что ли, мне их дали. При этом на первый взгляд ничего не изменилось. Но стоило прислушаться к себе и взглянуть на перечень навыков, как я тут же углядела приятный бонус. Не знаю, что на это повлияло: уровень, усиленная мудрость, интеллект или инфернальность, а может, все комплексно. Но теперь напротив навыков, характеристик и способностей появилось краткое, но понятное описание. Естественно, первым делом я прочла про расовые особенности. Так инфернальность влияла на уважение, послушание призванных бойцов и степень страха остальных неразумных, а на высоких уровнях и разумных существ. Чем инфернальность выше, тем более зловещая у меня аура. Забавно. Пока я что-то не заметила, чтобы меня хоть кто-то боялся. Видимо, 3 — это крайне низкий уровень инфернальности. Скрытность влияла на способность сливаться с тенью и местностью в целом. Чем она выше, тем легче мне спрятаться даже в чистом поле. Какая полезная способность. Коварство позволяло врать, как минимум. Звучало, конечно, немного иначе. Вводить в заблуждение, добиваться цели, в том числе обманом. Даже влюблять на ровном месте ради достижения определенной задачи. Но я таким никогда не занималась и не уверена, что хочу. Пусть в эти игры играют те, кто обделен совестью и моралью. Я к их числу не отношусь. А вот харизму можно развить. Харизма — это не чистая привлекательность, а скорее некая аура положительности. А вот интересно, харизма и инфернальность не будут конфликтовать? Или в совокупности я буду пугающе очаровательна? Ах! Прочитала я и про остальное. Так, способность «Адепт продвинутый» позволяла мне пользоваться нетипичными для мага-призывателя заклинаниями, условно классическими, универсальными. И за это огромное системе спасибо. Без них мне было бы реально сложнее. Навык «Рисковый» повышал шансы на исход любого рискованного дела, а вот навык «Безумец» неожиданно сглаживал неприятные последствия от негативных проявлений чуждой магии. Раскрытый навык портальщик было мало и не то, что бы я хотела. Оказывается, на первом уровне я могла открывать порталы лишь в пределах 1000 метров и только туда, где была раньше. Дерьмовенько. Что ж, есть повод повысить уровень. Кого побить? «Настен!» — окликнул меня Артем, не став подходить слишком близко. «Ты это... не обижайся на нас сильно, а! Мужики, что с нас взять? Все на нервах, еще пещеры эти. Я хоть и не клаустрофоб, но уже до печенок обрыдло тут находиться. Идем, разговор есть. Кстати, Сёма там грибы интересные нашел, глянешь?» Благосклонно кивнув мужчине, которому хватило смелости подойти ко мне первым, вернулась вместе с ним к костру и внимательно выслушала просьбу нашего негласного командира уточнить направление на выход и вероятность встречи с новым противником. Посовещавшись с умницей, уверенно указала на одну из множества мелких пещер от норков, которая оказалась проходной и без единого врага до самого выхода. Уделила внимание грибам. Большие и съедобные. Дождалась, когда мужчины соберут их впрок. На нашу группу еды требовалось много. И совсем немного напряглась, когда все внезапно разошлись по резко возникшим делам. А рядом остался лишь Кирилл. Слегка прищурившись, словно пытался по моему лицу понять, что я думаю и как в случае чего поступлю, Ракшас шагнул ко мне, едва уловимо дернул носом и протянул на раскрытой ладони браслет. «Неожиданно». «Взятка?» — уточнила скептично. «Тип того», — снова мимолетно поморщился мужчина. «Знаю, глупо получается, но извиняться третий раз за день вроде как еще глупее. Ну вот такой я болван! Говорю же, не умею я с девушками, особенно с красивыми. Простишь?» Вдумчиво изучив браслет, подняла взгляд выше в мужские глаза и постаралась заглянуть глубоко-глубоко, в самую душу. Для верности активировала интуицию, поняла, что верного ответа в отношениях двоих, которые еще сами не определились, в принципе не существует, и просто молча забрала браслет, вместо 1000 слов, прижавшись к Кириллу плечом и спрятав лицо в районе его ключиц. Не сразу... Но Ракшас обнял меня за талию, и мы простояли так не меньше минуты. И это было самое правильное и приятное, что произошло со мной с момента прихода системы.